Глава 41. На следующее утро, в среду, позавтракав бараньей похлебкой, хлебом и сыром, мы снова двинулись в поход. И питание людей, и построение рядов было организовано безупречно. Бывшие солдаты и деревенские старосты взяли на себя обязанности командиров. Когда выяснилось, что сегодня нам предстоит возвращаться по собственным следам, среди повстанцев поднялся легкий ропот. Однако командиры объяснили им, что городские власти, испугавшись, не дали тысячам вооруженных людей разрешения пройти через город. Для того, чтобы добраться до Маус-Холдского холма, нам придется обогнуть Норридж, совершив круг, сообщили они. Недовольный гул голосов вскоре затих. Жители одной из деревень выступали под знаменем с изображением пяти ран Христовых, символом консервативных религиозных традиций. Им приказано было свернуть знамя. «Религиозные убеждения — личное дело каждого», — заявил Роберт Кэт. «Но лорд-протектор должен быть уверен в том, что причиной восстания стало отнюдь не введение новой книги общих молитв». Колонна повстанцев растянулась на целую милю. С наступлением дня к нам вновь стали присоединяться жители окрестных деревень, работавшие в полях. Барак вернулся в обоз, а мы с Нэти шли в первых рядах, так что видели ехавших верхом Кэта и его ближайших сподвижников. Я с тревогой думал о Николасе, который трясся в одной из повозок вместе с братьями Болейн и другими пленниками. Минувшим вечером все наши с Джеком разговоры, разумеется, вертелись вокруг смерти несчастного Уолтера. «Кто же мог его убить?» — вопрошал я. «Ох, и зачем только этот глупец удрал от нас?» «Его убил тот, на чьем счету еще две смерти. Эдит и слесаря», — убежденно заявил Барак. «Тот, кто принес с ног Стоубу слепок ключа и заказал дубликат». Этого человека Уолтер знал. «И поплатился за это жизнью». «Как видно, убийца сумел догнать парнишку на дороге и разделался с ним на пустынном берегу. Возможно, это кто-нибудь из списка подозреваемых, которые мы составили в Норридже». «Скорее всего. Но ломать над этим голову более не имеет смысла. Суд позади, вердикт вынесен, и теперь участь Болейна зависит исключительно от ответа на просьбу о помиловании». «Но мне трудно смириться с тем, что убийца, на счету которого три человеческие жизни, разгуливает на свободе», — возразил я. «Вдруг он сейчас в Норридже?» День по обыкновению выдался жаркий. Огромная масса людей передвигалась неспешно. Я подобрал толстую ветвь, которую использовал в качестве трости. Возможно, мускулы мои привыкли к постоянному движению, но сегодня боль в спине досаждала мне меньше, чем вчера. Однако, по мере того, как солнце поднималось все выше, лучи его припекали все сильнее, заставляя мучительно тосковать о прохладной тени. «Как там Николас с его бледной кожей?» — с беспокойством думал я. «У меня, по крайней мере, есть широкополая шляпа, а он сидит на повозке с непокрытой головой». Я вновь остался в одной рубашке, передав дублет Бараку, который сунул его в свой мешок. Что касается мантии, она лежала в сумке, притороченной к седлу моей лошади. Волосы мои, отросшие щетина, были покрыты пылью, как и у всех прочих. Полагаю, по виду я ничем не отличался от окружавших меня крестьян. Тем не менее, при мысли о том, что я нахожусь в толпе разъяренных бедняков, исполненных ненавистью к представителям моего класса, меня пронзал острый приступ ужаса. Стремясь отогнать страх прочь, я заставлял себя сосредоточиться на бесконечном ритме нашего марша. Топ, топ, топ. Несколько раз колонна наша останавливалась, и люди бежали к придорожным пастбищам, дабы уничтожить изгороди и зарезать нескольких овец. Однажды испуганное стадо устремилось на дорогу, и глупые твари врезались в наши ряды, произведя изрядную суматоху. Кто-то затянул непристойную песню, несколько голосов подхватили ее, но вскоре похабный напев сменил другой, бодрый и жизнерадостный. «Изгороди все мы поломаем и скорее в канавы побросаем, будем действовать все дружно, как один, и тогда мы точно победим». Дойдя до городских стен, мы остановились у ворот Святого Стефана. Лучники, стоявшие на стенах, вскинули свое оружие и нацелили на нас стрелы. Братья Кэт и Майлз приблизились к воротам и постучали в них. Ворота распахнулись, и к нам вышел мэр Кодд. бледный и растерянный, в сопровождении нескольких старейших олдерменов. Приглушенный разговор между предводителями повстанцев и городскими властями продолжался всего несколько минут. Затем Кодд и его свита вернулись за городские стены, и ворота закрылись вновь. Роберт Кэт вскочил на лошадь и обратился к толпе с речью. По обыкновению его слова передавались по рядам. Он сказал, что городские власти, испуганные возросшей численностью повстанцев, вновь отказали нам в возможности пройти через город. Это означало, что колонне придется совершить длительный переход, обогнув Норридж. «Сегодня мы разобьем в лагерь в Итонвуде, где и будем ночевать», — сообщил Кэт. «Завтра совершим переход до Дрейтонвуда, а послезавтра повернем на юго-восток и доберемся до Маус-Холдского холма». Пройдя еще с полмили, мы оказались в Итонвуде, где и остановились. Нетти по-прежнему не отходил от меня ни на шаг. Стоя на небольшой возвышенности у лесной опушки, я смотрел на колыхавшееся впереди море голов. По самым скромным подсчетам, сегодня численность повстанцев выросла до 3000. Вдали виднелся еще один приближающийся отряд. Впереди шагал человек с разноцветным приходским знаменем в руках. Сзади грохотали повозки со съестными припасами. Судя по всему, жители еще одной деревни решили присоединиться к восстанию. Мне было известно, что Кэт посылает своих людей в ближайшие деревни, ломать изгороди, добывать провизию и оружие. При мысли о том, сколь мощного размаха достиг народный мятеж, голова моя пошла кругом. Остаток дня я провел, отдыхая в тени дерева, несколько часов подряд проспал, а когда проснулся, Нетти сообщил, что приходил Барак, однако, увидев, как крепко я сплю, решил не будить меня. Он просил передать, что здоров и благополучен. То же самое можно сказать и про Николаса, хотя тот по-прежнему остается на положении пленника. Вечером, как и накануне, по всему лагерю вспыхнули костры, на которых готовился ужин. Похлебка из баранины и овощей оказалась ничуть не хуже вчерашней. Несмотря на лишний переход, который пришлось совершить повстанцам, все, похоже, пребывали в приподнятом расположении духа. Мои надежды на то, что Барак заглянет вновь, не оправдались. По всей видимости, многочисленные обязанности поглотили его всецело. Я уже подумывал попросить у Нетти дозволения сходить в обоз и поискать там Джека. Однако внезапно на меня навалился приступ усталости, столь неодолимой, что я предпочел вновь растянуться под деревом и погрузиться в сон. На следующее утро, перед тем, как двинуться в поход, Роберт Кэт вновь обратился к повстанцам с речью. Он сообщил, что, добравшись до Маус-Холдского холма, мы разобьем там постоянный лагерь и будем ждать пополнения со всех концов Норфолка. Речь свою он завершил громогласным призывом. «Братья! У всех, кто собрался здесь, более нет иного выбора, кроме как смело идти вперед!» Тем не менее, кто-то в толпе крикнул. «Говорят, советники в Норридже уже отправили в Лондон гонцов. Они просят прислать войска, чтобы разделаться с нами. Давайте прямо сейчас возьмем город приступом!» Раздалось несколько одобрительных выкриков, однако Кэт решительно вскинул руку. «Брать город приступом сейчас совершенно ни к чему», — заявил он. «Нам требуется время для того, чтобы разбить лагерь, пополнить запасы провизии и дождаться подкрепления». Напомнил он и о том, что повстанцы тоже отправили к королю своих гонцов с заверениями в верности и выражением готовности оказать всяческое содействие комиссии по незаконным огораживаниям. Когда Кэт смолк, вновь раздались одобрительные возгласы, на этот раз более дружные. Мы вышли на дорогу и поздним утром добрались до реки Уэнсум, протекающей через Норридж. Мост, перекинутый через нее, оказался столь же узким, как и мост через реку Яр. Однако сама она была значительно шире, следовательно, для того, чтобы переправиться через нее, требовалось намного больше времени. Повстанцы принялись рубить росшие на склонах деревья, дабы построить еще один мост. Переправа была сооружена с удивительной быстротой. Тем не менее, ожидая своей очереди, люди имели возможность отдохнуть и перекусить. Наконец, вся колонна оказалась на противоположном берегу, мы продолжили поход, двигаясь на север по широкой заливной долине. Я вошел в ритм движения, подобно бывалым солдатам, старался размахивать при ходьбе руками и выяснил, что это помогает. Через некоторое время мы увидели на дороге примерно дюжину всадников, которые двигались нам навстречу. За ними тащилась длинная вереница повозок, запряженных валами. По рядам передали команду остановиться. Мы с Бараком, получившим разрешение идти рядом со мной, старым солдатом Гектором Джонсоном и юным Нетти, находились впереди. Я отошел чуть в сторону. Так удобнее было наблюдать за происходящим. Джонсон последовал за мной. Всадники остановились в нескольких ярдах от Кэта. Возглавлял их человек в ярком дублете и шляпе, украшенной перьями. «Сэр Роджер Вудхаус», — мрачно проронил Джонсон. «Землевладелец из Кимберли, один из самых богатых норфолкских помещиков. Мой клочок земли как раз неподалеку от его владений». «Вряд ли он рассчитывает разогнать такую прорву людей», — заметил я. «Конечно нет. Тут кроется что-то другое». Вудхаус, приблизившись к Кэту, протянул ему руку, однако тот ее не принял. Они обменялись несколькими фразами, причем сэр Роджер несколько раз указал на свои повозки. Кэт, резко повернувшись к повстанцам, крикнул. «Сэр Роджер, так же, как и мэр Кодд, советует нам разойтись по домам. Он привез провизию для того, чтобы устроить на прощание пир. Обещает, что мы расстанемся друзьями, и никаких наказаний не последует. Но я повторяю вновь, у тех, кто собрался здесь, нет более иного выбора, кроме как смело идти вперед!» Толпа загудела в знак согласия, несколько человек вышли из рядов, размахивая оружием. Сэр Роджер и его спутники попытались отступить, но несколько пар крепких рук уже схватили их лошадей под узцы. Повстанцы обступили парламентариев, как волны во время прилива. «Не вздумайте их убивать!» — крикнул Кэт. «Отведите Вудхауса к другим пленникам, а слуг отпустите! Повозки с провизией мы, конечно, оставим себе!» Я видел, как сэра Роджера и его людей стащили с седел. Помещик отчаянно сопротивлялся, шляпа слетела с его головы, дублет порвался. Силы были слишком неравные, и через несколько мгновений Вудхаус оказался в придорожной канаве. До меня долетел его дрожащий от гнева голос. «Скоты! Изменники!» Один из повстанцев, вооруженный топором, уже намеревался опустить свое оружие на голову обидчика, но кто-то из слуг успел схватить его за руку. Завязалась борьба, над всем этим гремел голос Кэта, призывавшего своих людей воздержаться от кровопролития. Наконец, парень, пытавшийся прикончить сэра Роджера, выронил топор. За дальностью расстояния я не смог разглядеть его лица, но он чрезвычайно походил на Тоби Локвуда. «Ну и что вы об этом думаете, сэр?» — обратился ко мне Джонсон, который наблюдал за происходящим с откровенным удовольствием. «Таковы они все, богатеи. Пытаются обвести простых людей вокруг пальца, подкупить лживыми посулами. Да не на тех напали. Капитан Кэт прав. Пути назад у нас нет». Солнце медленно клонилось к горизонту, и жара начала спадать, когда мы увидели лес, темневший у дороги. «Дрейтон!» — пронеслось над рядами. Теперь, когда долгожданная тень и возможность отдыха были близки, люди ускорили шаг. Оказавшись в лесу, мы отыскали себе местечко под деревьями. Неподалеку повстанцы собирали хворост, намереваясь развести костер. Кто-то притащил половину овечьей туши, и несколько человек принялись ловко ее разделывать. Барак уселся на земле рядом со мной и Нетти. Сняв свою железную руку, он с угрюмым видом массировал предплечье. — Что, ноет плечо? — участливо осведомился я. — Ноет, но это ерунда. Я беспокоюсь о Тами и детях. Не представляю, как сейчас обстоят дела в Лондоне. Вдруг простые люди там тоже восстали. Завтра попытаюсь поговорить с Тоби, узнаю, какие новости доходят с других концов страны. Может быть, удастся отправить Тамазин письмо, сообщить, что я жив и здоров, что застрял в Норфолке надолго. Мне показалось, что это Локвуд утром напал на сэра Роджера с топором. «Не исключено», — пожал плечами Барек. «Не забывайте, парень только что потерял отца и мать. Конечно, он полыхает гневом». «Думаю, ты вполне можешь убежать», — произнес я еле слышным шепотом. «Унести ноги под покровом ночи не составит труда». «Ошибаетесь», — покачал головой Джек. «На ночь вокруг лагеря расставляют часовых. Впрочем, я все равно не намерен давать деру. Вы, наверное, не видели, но в Хедхарсете возле дуба я принес клятву вместе со всеми», — резко добавил он. «А я не из тех, кто привык нарушать клятвы». Я понимал, что переубеждать его бессмысленно. В Англии ничто не имеет большего веса, чем клятва, принесенная Богу. «Мне бы хотелось повидаться с Николасом», — сказал я, с трудом поднимаясь на затекшие ноги. «Можно мне прогуляться до обоза?» — обратился я к Нетти. «Я пойду с вами», — вздохнул мой страж. «Кто бы сомневался. Джек, ты тоже с нами?» «Нет, я останусь здесь. Хочу поговорить с этими людьми», — он взглядом указал на повстанцев, суетившихся вокруг костра. «Может, они разделят с нами свой ужин? Ну, послушайте, мастер Шардлейк, вам нужно кое-что намотать себе на ус. На меня тут поглядывают с подозрением из-за моего лондонского произношения. А вы вообще говорите как джентльмен, и это может навлечь на вас беду. Попытайтесь говорить так, как это делают простые люди вроде меня». «Ты прав, попробую». Я направился в сторону обоза, предварительно отметив, что место нашей стоянки находится неподалеку от ярко-зеленого приходского знамени. В таком людском море потеряться было легче легкого. Лагерь занял почти весь лес. Повстанцы уже протоптали множество тропинок, перетаскивая туши баранов и оленей и передавая друг другу сообщения. Несколько человек рыли отхожие ямы. Пытаясь говорить с простонародным акцентом, я несколько раз спросил, где остановился обоз. Наконец мне указали на небольшую возвышенность за лесом. Вокруг повозок стояло несколько вооруженных охранников. Мой давний знакомец Майлз руководил выдачей провианта. Мощная его фигура казалась еще более внушительной из-за металлического нагрудника и наплечников. На поясе у него висел меч. Он смерил меня пронзительным взглядом и спросил: «Что тебе нужно, дед?» Я догадался, что благодаря своим седым волосам и щетине стал похож на старого крестьянина. «Меня зовут Мэтью Шардлейк», — представился я. «Я адвокат, советник мастера Кэта. Мой помощник наболтал лишнего и в результате оказался под стражей. Но мастер Кэт вчера сказал, что, возможно, согласится освободить его». К моему удивлению, Майлз расхохотался, широко раскрыв щербатый рот. «Господи Иисусе! А я-то принял вас за простолюдина!» — воскликнул он, хлопнув себя по бедрам. «Да, капитан Кэт говорил о вас. Сказал, вы могли выдать нас властям, однако не сделали этого». Он протянул мне шершавую, покрытую мозолями руку. «Джон Майлз, бывший капитан канониров, служил еще в армии старого короля». Я пожал ему руку, радуясь столь дружелюбному приему. Капитан канониров, насколько мне помнилось со времен Мэри Роуз, имел в своем подчинении несколько пушек и, следовательно, должен был обладать немалым военным опытом. «Вы позволите мне поговорить с моим помощником?» — спросил я. «Его зовут Николас Овертон». Майлз вопросительно взглянул на Нетти, который кивнул в ответ. «Да, конечно. Правда, наши пленники сейчас больше похожи на презренную шваль, чем на джентльменов. По дороге им досталось немало оплеух и зуботычин. Но они получили по заслугам, подонки! Вы знаете двух молодых парней-близнецов по фамилии Болейн?» — спросил он, прищурившись. «Они так клянут вашего друга, что уши закладывает». «Разумеется, знаю, капитан Майлз. Эти молодчики — наши злейшие враги». Майлз подозвал еще одного солдата, тоже облаченного в латы. «Отведи этого человека к арестанту по фамилии Овертон. Пусть поговорят несколько минут». Вслед за своим провожатым я прошел мимо телег, груженных бочонками с элем, хлебом, овощами, тушами баранов и оленей. Некоторые из этих туш, пролежав целый день под палящим солнцем, издавали сильнейшую вонь. В дальнем конце обоза, в окружении вооруженных охранников, стояли повозки с высокими бортами. Я насчитал их 6. На них сидели и лежали пленники в грязной и рваной одежде, со связанными руками или же в наручниках. Я узнал сэра Роджера Вудхауса, на лице которого застыло ошеломленное выражение. Как видно, он до сих пор не мог поверить в реальность происходящего. Все прочие имели испуганный и мрачный вид. Их лица и руки покрывали синяки и ссадины. Когда я проходил мимо одной из повозок, кто-то, вцепившись в деревянный борт, разразился целым потоком оскорблений. «Посмотрите только на этого горбатого прохвоста! Похоже, он изображает из себя хамское отродье, а ведь всем известно, что на самом деле он паршивый адвокатишка!» Повернувшись, я встретил полыхающий ненавистью взгляд Джеральда Болейна. Лицо его превратилось в один сплошной синяк. Рваная рубашка висела клочьями, однако глаза по-прежнему светились дикой энергией. «Теперь он лижет задницы этим шельмом!» Джеральд весьма метко плюнул мне на рубашку. «Прекрати, Джерри, иначе нас снова будут бить!» За спиной Джеральда возник Барнабас. На его распухшем от побоев лице белела узкая полоса шрама, а взгляд полыхал такой же лютой ненавистью, как и у брата. «Ничего, скоро сюда пришлют войска, которые зададут этим хамам жару», — процедил он. «Тогда мы собственными руками вырежем твою вонючую печень, горбун!» «Замолчите, умоляю!» — подал голос Леонард Вайтерингтон. Некогда могущественный повелитель Южного Бриквелла ныне весь съежился от страха, голос его дрожал. «Заткни пасть, трусливый старый пердун!» — рявкнул Барнабас. Охранники расхохотались, но один, просунув пику сквозь перекладины, легонько ткнул юношу. «Ты слишком разошелся, горлопан!» Барнабас обжег его злобным взглядом и растянулся на дне повозки. Судя по всему, он не столько устрашился пики, сколько не желал потешать своих стражей. Я торопливо направился к следующей телеге. В ней тоже сидели и лежали недавние хозяева жизни, испуганные, растерянные, озлобленные. Наконец я увидел Николаса. Он спал, свернув свое длинное тело калачиком. Ноги его были связаны, лицо пылало от солнечного ожога. Просунув руку сквозь перекладины, я осторожно коснулся его плеча. Он моментально открыл глаза и огляделся по сторонам с видом затравленного зверя. «Это всего лишь я», — сказал я с улыбкой. «Что с вами?» — спросил Овертон, окинув меня взглядом. «Вы похожи на старого фермера. В таких обстоятельствах вряд ли уместно выглядеть иначе», — пожал я плечами. «Вас с Джеком они не трогают? Я ждал, что вас тоже запихают на одну из этих чертовых колымак. Голову себе ломал, куда же вы запропастились?» Роберт Кэт обратился ко мне за помощью. Предложил организовать суды над джентльменами, захваченными в плен. Он хочет, чтобы все было по закону. «Но вы же не можете помогать этим скотам!» — с горячностью воскликнул Николас. «Пока я не принял решение. Но попросил Кэта освободить тебя и доверить моим попечениям. Он обещал подумать над этим». Николас поднялся на колени. Рубашка его и штаны были порваны во многих местах, дублет куда-то исчез, а лицо, опухшее от побоев и солнечных ожогов, имело самый жалкий вид. «Вы не можете помогать этим скотам», — повторил он. «Ник, если ты хочешь отсюда выбраться, будь осторожнее в речах». Николас обвел глазами повозку. Все, кто там находился, пребывали в столь же плачевном состоянии, как и он сам. Я заметил сыновей Фловердью, оба они выглядели совсем детьми, испуганными и подавленными. «Посмотрите, что эти подонки сотворили с мальчишками», — указал на них Овертон. «Эти люди исполнены гнева, но они не подонки», — возразил я. Николас бросил взгляд в сторону соседней повозки, той, где находились братья Болейн. «Как же меня донимает эта гнусная парочка!» — вздохнул он. Я ощутил приступ острой жалости. Как и его товарищи по несчастью, Николас никогда прежде не сталкивался с подобным обращением. В отличие от меня, стреляного воробья, которого еще при старом короле дважды бросали в Тауэр. «Не обращай на них внимания», — посоветовал я. «И ради бога, не распускай язык!» Николас угрюмо кивнул. «Говорят, мы направляемся к Маусхолдскому холму?» — спросил он. «Да, будем там завтра. Я крепко сжал его руку. «Держись, не падай духом. Постараюсь». «И что тогда?» — неожиданно подал голос один из пленников. Джентльмен в рубашке с наполовину оторванным вышитым воротником. «Что будет, когда мы заползем на этот чертов холм? Эти бешеные псы вздернут нас на виселицу!» «Роберт Кетт не допустит этого», — заявил я, перевел дыхание и тихо добавил. «Я тоже не допущу». В этот момент я принял решение всеми силами способствовать тому, чтобы грядущие судилища были законными и справедливыми. Вернувшись к месту своей стоянки, мы с Нетти увидели, что Барак сидит у огромного котла в окружении двух десятков повстанцев. Умение с легкостью сходиться с людьми и заводить себе друзей не изменяло ему при любых обстоятельствах. Костер весело потрескивал, и от него исходил аппетитный запах. Какая-то пожилая женщина помешивала похлебку. Я опустился на землю рядом с Бараком, приветствуя всех прочих кивками и улыбками. Памятуя о том, что произношение выдает во мне джентльмена, я старался лишний раз не открывать рот. Мне протянули флягу с крепким пивом, и, сделав из нее хороший глоток, я передал ее дальше. «Славное пивко, брат!» — заметил человек, сидевший рядом со мной. «Оно из погреба нашего лорда». «Эти ребята пришли из деревни, расположенной в нескольких милях отсюда», — пояснил Барак. «Она называется Свордстоун». «А почему вы решили оставить свои дома?» — спросил я. «В деревне настали скверные времена», — ответил крестьянин средних лет. «Лорд огородил общинное пастбище для своих овец, не оставив нашей скотине ни клочка земли. Богом клянусь, я церковный староста и хочу, чтобы люди жили в мире и согласии. Но терпеть дальше у нас нет никакой возможности. Мы решили, что с нас хватит», — вступила в разговор женщина, мешавшая похлебку. «Ворвались в дом управляющего, забрали деньги и оружие, его красотку-жену прогнали прочь, а овец закололи». «Вот это по-нашему!» — расхохотались остальные. Нетти, стоя в стороне, смущенно переминался с ноги на ногу. «Иди к нам, парень!» — позвала его женщина. «Места на всех хватит!» «Спасибо!» — пробормотал он, подошел к костру и уселся рядом со мной. «Все еще боишься, что я убегу?» — усмехнулся я. Нетти молча покачал головой. До меня дошло, что он попросту не хотел быть навязчивым. Наверняка в лагере было много людей, подобных Нетти. Они пришли сюда в одиночку, а не в компании односельчан, и не имели среди повстанцев ни друзей, ни знакомых. Парнишки передали флягу с пивом, которую тот с благодарностью принял. «Как там Ник?» — вполголоса осведомился Барак. «Сидит в телеге со связанными ногами, но пока что держится. Джеральд и Барнабас в соседней повозке. Джеральд на меня плюнул. Узнаю старину Джеральда!» По мискам начали разливать густую овощную похлебку, в которой плавали куски оленины. Перед едой прочли молитву, и я вспомнил, что все прошедшие дни мы обходились без этого. Фляга по-прежнему переходила из рук в руки, и Нетти не упускал случая сделать хороший глоток. Во время еды разговоры смолкли, все сосредоточенно работали челюстями. Опустошив свою миску, Нетти поднялся и, слегка покачиваясь на ослабевших ногах, подошел к нашей кухарке. «Благодарю тебя, добрая женщина», — произнес он. Она в ответ сделала нечто вроде реверанса. «Давно я не ел такой вкусной похлебки». «Как и все мы, парень!» «Богатым лордам наплевать, что мы подыхали с голоду», — продолжал Нетти. «Но теперь мы прикончили их баранов и оленей, а скоро прикончим их самих». Голос его прервался от избытка чувств. «Наконец-то мы свободны! Можем есть, что пожелаем, можем говорить, что на ум взбредет!» «Отлично сказано, парень! Теперь все будет так, как мы захотим. Наступают новые времена. Мы отнимем землю у богатых и отдадим ее простым людям. Каждый теперь сможет обрабатывать свой надел и жить ни в чем не нуждаясь. Мы построим государство общего блага, где люди будут исполнять заповеди Христа». По щекам Нетти струились слезы, и, оглядевшись по сторонам, я убедился, что плакал не он один.